Тургот откинулся назад и снова уставился на темного эльфа с улыбкой, которая показалась Дзирту несколько загадочной. Краем глаза он заметил, что несколько человек недовольно нахмурились при его заявлении, а те трое, что привели его сюда, осторожно подошли поближе. «Ну что ж», — заговорил Тургот, и на этот раз изменился не только его акцент, но и вся манера поведения. «Считай, что ты сам себя приговорил, осужден на основании признания». Двое мужчин, стоявших по бокам, устремились к Дзирту, а он рванулся вперед к подножию помоста. Мысли его были заняты созданием непроницаемой темной завесы над левой половиной комнаты, а руки в это время отрывали заранее расшатанную доску. С громадным облегчением Дзирт нащупал рукояти своих сабель на том самом месте, где их оставил. Он мгновенно выдернул клинки из тайника и вскочил на ноги, устрашающе взмахнув оружием. Нападающие на мгновение остолбенели. Темный эльф издал боевой клич и сделал вид, что собирается напасть на Тургода, но вместо этого внезапно упал на пол буквально у ног бородатого гиганта. Дзирт услышал треск дерева, а затем блестящая молния со свистом рассекла воздух. Волшебная стрела! Дзирт поднял голову, ожидая увидеть Тургода, пригвожденного стрелой к спинке кресла. Вместо этого перед его глазами мелькнула яркая вспышка. Стрела ударилась в невидимый волшебный щит, имеющий сферическую форму, как понял Дзирт, по отражению искр, разлетающихся вокруг предводителя пиратов. Темный эльф пробормотал проклятие, но двое атакующих уже занесли над ним свои мечи, едва он успел подняться на ноги. Узкие клинки отбили на удивление согласованную атаку пиратов. Дзирт развернулся вправо, и одна из сабель, следуя за этим поворотом, отбила выпад стоящего перед ним противника, а другой клинок в то же самое время нейтрализовал удар нападавшего сбоку. Эльф двумя быстрыми движениями левой руки отбросил меч врага вправо. Люди едва могли уследить за его передвижениями, и Дзирт совершил выпад, избегая столкновения с мечом противника. Затем отдернул клинок и резко направил в обратную сторону. В результате этого маневра кончик лезвия поразил противника в грудь. Тот опрокинулся на спину, зажимая рану рукой. У Дзирта не хватило времени завершить атаку. Ему пришлось резко нагнуться и кувырком переместиться вперед и в сторону. Второй из нападавших рванулся следом, но тут снова раздался треск дерева. Мелькнула в воздухе вторая стрела из лука Кэти Бри и прошла на вылет сквозь его плечо. Мужчина взвыл от боли, а стрела пролетела дальше и сломалась о защитный барьер Тургода. Дзирт услышал очередной взрыв, но оглядываться было некогда. Перед ним стояли следующие трое противников. Ближайший из них метнул топор, надеясь опередить эльфа. Но Дзирт без промедления подпрыгнул вверх, топор пролетел под ним, а эльф, ударив обеими ногами остолбеневшего врага в грудь, приземлился напротив второго головореза. Еще одним ударом ноги Дзирт сумел не только отбить меч, но и нанести существенный урон лицу его хозяина. Сабли тоже не бездействовали. Одна отразила удар слева, и Дзирту даже представилась возможность контратаковать при помощи второго клинка. Но этот противник оказался на удивление хитрым. Его меч только парировал удары и, как понял Дзирт, отвлекал внимание от главной опасности, которую представлял кинжал в левой руке противника. Темный эльф резко отпрянул в попытке избежать удара кинжалом, но все же получил небольшую царапину на боку, да подоспел еще один противник, так что пришлось отступать. Дзирт кувырком перекатился вправо, легко вскочил на ноги и приготовился встретить врагов. Ловко увертываясь от длинных мечей, Дзирт перехватил свои сабли и стал их вращать с бешеной скоростью, нанося одновременно незначительные порезы кончиками клинков и чувствительные удары рукоятками по лицам противников. Еще одна стрела влетела в еще недавно заколоченное окно, а за ней сразу последовала и другая. «Мазо из Мензаберанзана!» — громко воскликнул Тургат, и Дзирт обернулся на его голос. Чернобородый гигант встал во весь рост на помосте. Его защитное поле еще потрескивало после отражения двух стрел, а лицо было искажено яростью. Дзирт торопливо осмотрелся. Люди в левой половине помещения выбрались из-под темной завесы и перегруппировались. К своему разочарованию Дзирт понял, что при всем своем мастерстве и внезапности нападения он сумел вывести из строя только трех противников, а обстрел Кэти Бри и вовсе оказался неэффективным. Лишь один враг пострадал от стрелы, да и то случайно.